Здравствуйте, это соседи 163-й. Что вам нужно? А вот мы хотим узнать, как вы поживаете. Куда столько форм тащишь? По старой мостке убивать? Воруй сам хуй один, сука, вор. Так нет, мы соседи ваши, мы не воры. Что за вор бандит звонит? Это не вор, это ваш друг. Что за бандит звонит, вор? Это Алексей, сосед. Хуяй, сосед, ворюга несчастный. Я тебе, блядь, дам, сосед. Я сосед ваш, правда. Ворюга, бандюга. Ворюга, бандюга. Где проститутка, мать? На рынке подохла. А ты, блядь, дома последние секунды заедаешь, подыхаешь. И сын твой уже подохлый. Да нет, я еще здоров и жив. Петр Иванович, вам завидно? Алло. Только проститутку и не валяется распятие. Я черный заебли, блядь, за 100 грамм. Да вы что? Мать твою, ёб, проститутку. А ты, блядь, позвание, сосед. У меня таких соседов фашистов нету. У меня русские люди. Они русские фашисты. Русские фашисты. Проститутку матерью подыхают. Бандюга, проститутка. Вернись, счастье. Когда тебя, блядь, уничтожу? Никогда.